Средства массовой информации мира с 9 по 11 июня передавали весть о революционной деятельности Ким Чен Ына. ТАСС, РИА Новости, индийское телевидение «Зи Ньюс», японская «Киото Цусин», малайзийская интернет-газета «Зеста Онлайн» и германский телеканал НТВ передали, что Ким Чен Ын руководил на месте делами нового завода кимчи «Рюген». Сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве на местах» вместе с фотографиями Ким Чен Ына сообщил о том, что Ким Чен Ын посетил стройки офтальмологической больницы «Рюген» и завода по производству кислорода для терапии. Руководил на месте делами Пхеньянского завода спорттовары и посмотрели товарищеский матч между нашей мужской баскетбольной командой Собексу и китайской олимпийской мужской баскетбольной командой. Сайт Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма Ким Чен Ризма поместил вести о том, что Ким Чен Ын сфотографировался на память с участниками торжеств в честь 70-летия основания Детского союза Кореи и посмотрели сводный концерт школьников «Не завидуем никому на свете».